Говорят, не может радуга быть серой, отчего же? Говорят, что солнце умирает, может, родные губы могут быть чужими и холодными, родные некогда глаза отнюдь не теплыми. Почерк на записках некогда влюбленных может стать прозрачным и отчужденным. Нежные слова на ухо шепотом, с ропотом. Никто не знает, отчего стекло бьет с грохотом. Измученный диван страдает одиночеством. Отсутствие воды больше не порочно. Не нужно срочно бежать за цветами ночью. Говорят, депрессия, но значит точно. Капли на стекле не повторяют больше твой образ. Ты всегда смеялась, давая фору. Говорят, что жизнь туман, самообман. Не спорю, только слишком больно уж сам на сам. Как понять, слишком много уделял любви. Такое может быть? Если да, ты меня прости. Зачем ломать нервы, срывая стекла, оголяя кожу и вновь плакать робко? Говорят, за любовь нужно бороться. За счастье быть с тобой я буду драться. Известности, вечности, минуты слабости, как так и солидарности. Было восприятие, как в старости, эмоций много, а по сути вся фишка малости. Вся сила разума уходит в никуда, и говорит весь мир вроде, что беда. А как жить дальше, как дальше быть без смысла? Мутить нужно на вечер, а все зависло. Стали даже старушки рифмы без массы, и в голову ничего не лезет, вот зараза. Но надо же сдавать альбом, подгоняют сроки. А ты все больше для меня герой из Рокки. Недосягаемая звезда Кассиопея. До тебя мне не добраться даже через тернии. Наверняка за свою любовь нужно бороться. Но за счастье быть с тобой я буду драться.